Думаешь, заново надо, да? Ну, давай. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в Москве, находимся в начале Красной площади. И с нашим оператором, звукооператором, видеооператором и помощником режиссера Александром Маховым мы сейчас с вами снимем тифлофильм. То есть фильм для плохо видящих и незрячих людей, в котором будут много комментариев. Те, кто здоровы, могут его не смотреть. Для всех остальных здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Красная площадь, если вы представите прямоугольник, то он располагается с севера на юг на расстоянии 330 метров. Ширина Красной площади 70 метров. С западной стороны эту грань ограничивает Кремлевская стена. С восточной стороны главный универсальный магазин ГУМ. С северной стороны это исторический музей. А с южной стороны этой площади находится Покровский собор. Или собор Василия Блаженного. Так его еще в народе называют. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим. Именно по этому периметру, значит, пойдем сначала по западной стороне вдоль Кремлевской стены. Кремлевская стена, она огораживает Кремль, построена в 15 веке, у нее 20 башен и высокая стена. Стена от 6 до 30 метров высотой, шириной от 3 до 6 метров, а башни кремлевские, их 20, они до 80 метров высотой. Кремлевские башни похожи на очень остро заточенные с длинным грифелем карандаши. Одни карандаши квадратные, а другие карандаши круглые. Толстые, круглые, квадратные карандаши. Я нахожусь около Никольской башни. Никольской, потому что на ней чудотворные иконы Николая Мирликийского чудотворца с мечом стоит. Он защищает как бы Кремль от врагов. Всего ворот в Кремль 4. И эти ворота располагаются вот в тех концах, которые как бы удобны для того, чтобы входить. Вот это Никольская, Спасская, Боровицкая башня располагаются в них. Итак, мы идем вдоль западной стены, и это Кремлевская стена. Кремлевская стена представляет из себя сплошную высокую стену из красного сейчас кирпича, хотя была в разное время по-разному она окрашена, и в том числе белостенная была. И поэтому белостенная Москва. Ну, сейчас она красный кирпичный цвет. И на конце этой стены, на самом верху этой стены зубцы. То есть такая стена с промежутками. И по 1,5 метра такие у нее как бы колонны. И между ними тоже метр расстояния. Из них раньше стреляли. Из них раньше, значит, защищали эту стену. Там, где я стою, с этой западной стороны вдоль стены раньше был ров. Ров был 18 метров глубиной, то есть еще выше получалась стена, чем сейчас мы ее видим. А сейчас мы видим самую высокую сторону этой стены, та, которая вот 30 с лишним метров. А была ров 18, и шириной он тоже был больше 30 метров. То есть если мы от стены отмерим эти 30 метров, то это те, кто видит, это вот как сейчас стриженные кустики и находятся, и белые бордюры. Вдоль всей стены сейчас находится пантеон, кладбище, на котором захоранивали деятелей 20 века, таких вот советских деятелей. Тут всякие знаменитые люди, всякие политики такие знаменитые, вот, и все остальные. Вдоль стены же посажены голубые ели. То есть вот примерно на высоту 20 метров они сейчас выросли. И они идут, как я вижу, от Никольской башни примерно на 120 метров вдаль. Также вдоль этой стены, только отступив от нее уже метров на 50, находится трибуны, сделанные из серого кирпича. Они тоже от Никольской башни стоят примерно в 60 метрах, начинаются и длятся до середины стены, где есть еще одна башня, и стоит мавзолей Ленина. Ну, когда мы к нему подойдем, я вам расскажу, как он выглядит. Сейчас мы идем по Красной площади. Она уложена брусчаткой, то есть покрыта брусчаткой. Это такие как бы кирпичи, на самом деле это такие столбики граненые. Она вот сверху выглядит как кирпич, на самом деле она в глубину где-то 60 сантиметров, такой этот столбик. Вот он заложен, упакован, и поэтому он не стирается. Они давно здесь живут. Если кто посмотреть, то есть какие-то колеи, которые вытерлись от того, что здесь ездят танки там или еще что-то. Но на самом деле эти кирпичи еще долго проживут, то есть эта брусчатка еще долго проживет. Мы идем вдоль западной стены. Здесь вот рядом со мной стоит делегация, пропускает делегацию, которые ходят в музей Ленина. Там до сих пор есть посещение. Вот, и я вижу, что очень пожилые люди идут сейчас с цветами. Они какую-то дату там хотят спросить, их какое-то, значит, дать событие у них находится. Прямо за Кремлевской стеной находятся все сооружения Кремля. Тут и Большой дворец, это место, где прибывает президент, администрации там. Ну, в общем, все большие сооружения, они находятся по ту сторону. Сейчас вот мы уже видим и близко подошли к мавзолею Ленина. Ну, Ленин, как вы знаете, был деятель в советское время, который сделал революцию, или, по крайней мере, руководил революцией, которую сделали в 1917 году. Ну и в память о том, что вот он такой лидер, его захоронили здесь, около Кремлевской стены. О, куранты бьют. Давайте я дам послушать. Вот это были кремлевские куранты. И мы, когда подойдем к Спасской башне, я вам расскажу про куранты и про эти часы, которые на них, то есть про Спасскую башню и про часы, которые на ней находятся. Сейчас мы проходим, и в нашем поле зрения находится вот этот мавзолей Ленина. Мавзолей Ленина выглядит как квадрат из красного кирпича, то есть только большой в основании. Такой же вот он плоский и большой, но квадрат, как будто вот так 4, что ли, кирпича сразу положили. На нем еще такой же квадрат, только поменьше. А на нем еще один квадрат и еще поменьше. То есть он такой ступеньками получается выложенный и покрыт красным гранитом. Говорят, что это пирамида богини Изиды, то есть вот каким-то таким образом здесь воспроизведена. На низ этого этого мавзолея он выложен темным гранитом, черным, и на нем еще красными буквами еще написано Ленин, то есть вот так, таким образом отобразили. память. Сам Ленин находится ниже уровня земли, и поэтому все время говорят, что это захоронение. То есть это не вот такая, значит. Нам приходится сейчас от западной стены перейти к восточной. Ой, от западной стороны Красной площади перейти к восточной стороне, в сторону ГУМа, потому что у нас на пути встало большое сооружение, очень много, значит, трибун сборных, которые ставили для того, чтобы провести здесь кремлевские куранты, такой праздник вот проводили. Ну и все остальные праздники очень часто проводят на Красной площади. Красная площадь сейчас вот живая, совсем она не пантеон. Тут постоянно меняются декорации, постоянно меняются различные обустройства ее. Сцену ставят то там, то там. Есть какие-то правила, что если это эстрадные какие-то концерты, то ставят к историческому музею. Если какие-то классические, то на фоне храма Василия Блаженного сделают. А сейчас вот мы подошли к этой восточной стороне Красной площади. Тут очень много народу идет. И мы вам сейчас дадим послушать, как все разговаривают, какие тут звуки. Ну вот, дорогие друзья, мы подошли к южной стороне Красной площади. И на южной стороне Красной площади стоит Покровский собор, или собор Василия Блаженного, который построен в 1555-1561 году. И строил его Иван Грозный для того, чтобы на самом деле проявить свою вот такую многонациональность и любовь ко всем остальным. Это сейчас не очень люди понимают, что значит то, что Покровский собор, как он выстроен. На самом деле был и архитектурный язык, где можно было услышать или узнать то, что из себя представляет это здание и что оно хочет сказать людям. Ну, Покровский собор – это церковь, у которой очень много куполов, 8 куполов сразу. В середине стоит больший купол, он остроконечный, то есть это такой, похоже, как бы вот бутыль с острым концом. И на конце этого самого высокого купола золотой купол, который говорит о Спасе Христе и обозначает Христа золото. Все остальные купола, которые располагаются, 8 их, 4 еще крупных значит, купола, они на таких высоких как бы подставках. Оформлены эти подставки в русском стиле, то есть там такие треугольные окна, окна узкие, как вот треугольное украшение, полукруглые украшения, мозаичные всевозможные украшения. А сами куполы сделаны, их покрытие разной формы, то есть там есть так бы спускающиеся длинные такие полосы. Есть эти полосы, они изгибающиеся как бы спиралью идущие. Есть купол, который квадратиками такими остроугольными, весь как бы как шипами украшен. Есть такими же шипами, но еще ленточками. Вот сейчас это выглядит как бы просто украшение, как будто его так сделали так. На самом деле это все типы куполов разных стран, которые в это время существовали, то есть вот православных. И те, кто приезжали из этих стран, они видели купол, похожий на свою страну, то есть как у них, и очень радовались, что вот здесь в России, значит, их знают. Ну и больше того, некоторые говорят, что это вообще вот те государства, как бы присоединенные Иваном Грозным, они здесь и обозначены вот таким образом, такими куполами. Сейчас это выглядит красиво, собор восстановлен. Василий Блаженного, потому что Василий Блаженный – это такой нищий, который по преданию собирал деньги на этот собор. Ну, конечно, это предание, и действительно это дело, но на его деньги, конечно, нельзя было построить собор. Это здесь, конечно, и поучаствовал именно царь. Перед собором стоит памятник высотой примерно около 20 метров на красном постаменте. Такой он как кирпич, такой постамент, он прямоугольный, чуть повыше, как бы два кирпича один на другом. Сидят находятся два человека. Один из них сидит, другой перед ним стоит. Они в таких стилизованных под греческие одежды, как бы греческие герои. Но на самом деле это Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, которые освобождали, то есть вот собрали ополчение, которое пришло и освободило Москву от поляков, то есть и русицев. Ну и таким же образом они дали победу, которая привела на трон семью Романовых, то есть вот Романовы. Ну и я вам обещал рассказать о Спасской башне. Вот она, Спасская башня. Значит, она самая высокая у нас в Кремле. И на ней находятся огромные часы, куранты. Циферблат этих часов 6 метров. Стрелки, значит, часовая 2 метра 97 сантиметров. И минутные 3 метра 12 или 20 сантиметров, не очень помню. Вот Спасская башня – это тоже одна из башен, которые были проходом в Кремль, входом в Кремль. Спасская, потому что у нее на стене перед над воротами висит икона Спасителя, Христа Спасителя. И поэтому она и Спасская башня. Вот он здесь такой этот. Вот это южная как бы часть Красной площади. Мы ее сейчас с вами посмотрели и услышали. И находимся мы прямо посередине, можно сказать, этой южной части. На одном расстоянии от нас Кремлевская стена, и на таком же расстоянии от нас это восточная часть, которая застроена уже позже. То есть основные строения восточной части и главное строение — это, конечно, магазин ГУМ, это главный универмаг Москвы. Они построены в 1800 95-м году, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, основан в 83-м, в 1883-м, я вспомнил, да. Вот. И называлось это верхние ряды, торговые ряды, потому что действительно это был не магазин, это была целая... ряд магазинов, много магазинов, построено в несколько рядов и в несколько этажей, в три этажа. А потом их еще и соединили крышей, стеклянной крышей, и получились такие вот соединенные ряды большим-большим магазином, который теперь называется ГУМ. Большой он, потому что длиной около 250 метров, как я понимаю. Высотой он больше 30 метров, я думаю, около 40 метров высотой. Значит, шириной он тоже около 60-70 метров. Вот. Но самое примечательное, что этот магазин сделан, то есть выстроен в русском стиле, или в русском стиле, в котором собраны в основном уже такого народного промысла, народного этого знаки. То есть это... бочкообразные или толстые, как мы их называем, колонны у него в виде больших кирпичей, выпирающих кирпичей, украшения стен, вокруг окон, а окна заканчиваются закруглением, таким полукругом, вокруг окон много тоже украшений в виде колоночек таких прерывистых и квадратиков лепных. И много другого украшения. Над входами всеми находятся иконы. Вот. И очень перекликается своим остроконечными куполами, которые вот над входами, он и с кремлевским стилем. В принципе, весь псевдорусский стиль, он так и родился, что вот взяли то, что увидели еще сохранившиеся каких-то в строениях там Кремля, еще в каких-то старинных строениях, взяли то, что было в народном творчестве, вот в таком, и создали из всего этого вот такой русский стиль, который и сейчас существует, и в нем строят храмы в таком стиле, какие-то дома строят. Я знаю, вот есть архитектор Анисимов, который использует такой стиль. И это, конечно, вот как-то там нам близко, как говорится. Но еще раньше этого ГУМа был построен исторический музей. Он буквально на 10-12 лет чуть раньше. Он находится вот именно в той северной части, замыкает Красную площадь северной части. И он, конечно, самое красивое здание этой Красной площади. Он из красного кирпича, в нем очень много украшений. Такие же оканчивающие полукругами окна. На первом этаже эти окна большие, широкие, то есть примерно 2 метра шириной и 4 метра высотой. На втором этаже они чуть-чуть поуже и чуть-чуть пониже. На третьем этаже они вообще маленькие. Между окнами много-много колоночек. Много украшений именно опять вот такого русского стиля, где квадратики использовались, углубления, какие-то куполочки и какие-то опять вот шпилевые покрытия каких-то определенных мест этого здания. То есть он такой вот набран как будто из многих-многих деталей и как торс, что ли, я не знаю. Как. Вот. Отличается ГУМ, он серого цвета. И он такого песчаник, как бы и красивый, но не такой яркий. А вот исторический музей, он, конечно, красный и красивый. Но я вам сейчас еще расскажу, потому что мы уже к ней подходим, что в конце, в самом дальнем северном и северо-восточном углу этого Красной площади находится собор Казанской Божьей Матери. Он тоже представляет из себя внизу как бы квадрат, а на квадрат собраны много-много таких вот все время сужающихся кверху, так у нас называемых. То есть вот такие окна, над ним круглые оформления, и сужается, как будто получается Голгофа, как бы какая-то вот такая гора получается из таких вот кругленьких этих. Ну и в конце, наверху этой горы такой стоит круглый, большой, как бы не то что шпиль, а вот как бочка, ее так и называют бочка. А над ней золотой купол. И этот купол похож на шлем. Вот это как бы считает, что это вот воинское. Собор Покровский был построен Дмитрием Пожарским в честь победы как раз над поляками. Но это не тот, который он строил. Тот сгорел. Это уже вот более позднего строительства. А этот и вообще восстановленный, потому что тот и вообще не сохранился. Ну и мы заканчиваем путешествие по Красной площади, выходя через Иверские ворота. И Иверские ворота, они называются, потому что в середине этих ворот так вот Александр увидел, что два льва с коронами находятся на историческом музее, золоченые на шпиле исторического музея. Я не знаю, что они обозначают, потому что тут есть на этих же шпилях исторического музея и на шпилях Иверских ворот, которые тоже в виде большого кубика красного, внизу у него два прохода с круглым верхом и широким низом, а вверху у него два шпиля у Иверских ворот острые. Это как бы заточенные карандаши. Вот когда я вам рассказываю о шпилях, это как будто толстые заточенные карандаши, вот они так стоят, и на концах у них золотом покрытые двуглавые орлы. И на шпилях исторического музея точно такие же орлы. А вот на шпилях башен кремлевских до сих пор сохранены звезды, которые в советское время поставлены. Это звезды рубиновые или кремлевские звезды. У них размах крыльев до 3 с лишним метров, от 3 до 3,7. И они являются еще и флюгерами. Они все время показывают, откуда ветер. Ночью они очень хорошо светятся, и сделаны они действительно из рубинов, из красных рубинов. И когда светится, конечно, очень красиво все получается. Ну и сейчас мы, заканчивая, выходим через Иверские ворота, и за ними, за Иверскими воротами, находится уже Манежная площадь. О ней мы сегодня рассказывать не будем, я как-нибудь вам сниму ее в следующий раз. Все? Все, спасибо за внимание.